Она знала, что малейшая неосторожность грозит матери арестом, тем более, что она только что приехала от папы. Динка, освободив одно ухо, чутко прислушивалась ко всякому звуку, доносившемуся сквозь шум веток и дождя. Светало. Сквозь занавеску в комнату просачивался мутный свет и падал на просохший крашеный пол, на пустевшую этажерку, где между учебниками стоял старенький глобус. Внезапно Динка подняла голову. «Едут!» – тихо шепнула она. «Может, это Ефим возвратился?» – предположила шепотом мышка. «Нет, чужой скрип колес, две лошади!» – быстро определила Динка. «Спите!» – повелительно шепнула Марина. Глава 54. Опоганенное гнездо. Нерон зарычал и с неистовым лаем бросился к двери. «Дина, убери собаку!» К крыльцу подъехал крытый возок, запряженный парой рослых лошадей. Из него, кряхтя и придерживая шашку, выбрался Петров. За ним высокий сутулый человек с клеенчатой шапкой и клетчатым пледом на плечах. На пороге появилась Марина, поправляя пышные волосы и с удивлением глядя на ранних гостей. «В чем дело?» – холодно спросила она. «Госпожа Арсеньева?» – вежливо осведомился сыщик и, сделав короткий поклон, пояснил. «Я имею предписание произвести у вас обыск и задержать приезжего железнодорожника. Петров, осмотрите надворные постройки, чтобы ни один человек отсюда не вышел». «Есть, ваше благородие?» – угодливо козырнул Петров и, придерживая шашку, убежал с крыльца. «Прошу, госпожа Арсеньева!» Открывая дверь и пропуская вперед Марину, поклонился сыщик. «Это ваша столовая?» «Да, но я не совсем понимаю, что вам нужно в моем доме», — сухо спросила Марина. «Это вы сейчас поймете. Прошу всех проживающих и прибывших в ваш дом вызвать сюда», — бросая на стол папку и оглядывая комнату, заявил сыщик. «В данный момент здесь только две мои дочери и я. Дочери мои спят. Вы позволили себе явиться чуть свет собственной персоной и без понятых. Я буду жаловаться», — возмутилась Марина. «Это ваше право. Я имею экстренное задание. Мне известно, что у вас скрывается прибывший вчера железнодорожник, имеющий при себе секретные материалы. Повторяю, здесь только две мои дочери. Я не знаю, какие вы имеете сведения о прибывшем железнодорожнике. Мне, по крайней мере, ничего об этом не известно». «Хорошо, мы сейчас это выясним. Попросите». «Что случилось, мама?» — выходя из своей комнаты, спросила мышка. Из двери Динки вдруг с грозным рычанием выскочил Нерон. «Уберите собаку! Сейчас же уберите собаку!» — загораживая стулом, закричал сыщик. «Нерон, на место!» — крикнула, появляясь на пороге, Динка. «На место! Живо! Выгоните его во двор!» — завизжал сыщик. «Но господин жандарм, он сожрет там пристава!» — невозмутимо ответила Динка, держа собаку за ошейник. «Ну так привяжите его!» — все еще размахивая перед собой стулом, кричал перепуганный сыщик. «Ни шагу дальше террасы!» — заорал он, видя, что Динка собирается выйти. «Прошу вас вести себя прилично. Вы, кажется, полагаете, что моя младшая дочь и есть тот переодетый железнодорожник, которого вы собираетесь задержать в моем доме», — язвительно сказала Марина. «Я не обязан высказывать вам свои предположения, госпожа Арсеньева, но ваша младшая дочь сейчас пояснит вам. Пожалуйте сюда, барышня. Будьте любезны сказать мне, о чем вы беседовали на перроне с приезжим железнодорожником?» «Ты беседовала с железнодорожником?» — удивленно спросила Марина, обращаясь к дочери. Динка пожала плечами. «Я даже не заметила, железнодорожник он или нет. Просто какой-то человек спросил у меня, где Рубежовка». «Так-так, а что вы делали потом? Что вы делали, когда мы с Петровым направились по следу этого железнодорожника? Отвечайте, барышня!» — постукивая пальцами по столу,